Многих из товарищей писателей водил я по трущобам, и всегда благополучно. Один раз была неудача, но совершенно особого характера. Тот, о ком я говорю, был человек смелости испытанный, не побоявшийся ни утюга, ни волков сухого оврага, ни трактира каторга. Тем более, что он знал и настоящую сибирскую каторгу. Словом, это был никто иной, как знаменитый Петр Григорьевич Зайчневский, тайно пробравшийся из места ссылки на несколько дней в Москву. Как раз накануне Глеб Иванович рассказал ему о нашем путешествии, и он весь загорелся. Да и мне весело было идти с таким подходящим товарищем. Около полуночи мы быстро шагали по Свининскому переулку, чтобы прямо попасть в Утюг, где продолжалось пьянство после каторги, закрывавшейся в 11 часов. Вдруг солдатский шаг. За нами, вынырнув с солянки, шагал взвод городовых. Мы поскорее на площадь, а там из всех переулков стекаются взводами городовые и окружают дома. Облава на ночлежников. Дрогнула рука моего спутника. Черт знает, это уже хужее. Не бойся, Петр Григорьевич, шагай смелее. Мы быстро пересекли площадь. Под колокольный переулок, единственный, где не было полиции, вывел нас на Яузский бульвар. А железо на крышах домов уже гремело. Это серьезные элементы выбирались через чердаки на крышу и пластами укладывались около труб, зная, что сюда полиция не полезет. Петр Григорьевич на другой день в нашей компании смеялся, рассказывая, как его испугали толпы городовых. Впрочем, было не до смеху. Вместо кулаковской каторги он рисковал попасть опять в Нерчинскую. В Кулаковку даже днем опасно ходить. Коридоры темные, как ночью. Помню, как-то я иду подземным коридором сухого оврага, чиркаю спичку и вижу ужас. Из каменной стены, из гладкой каменной стены вылезает голова живого человека. Я остановился, а голова орет: «Гаси, дьявол, спичку-то!» И шляются. Мой спутник задул в моей руке спичку и потащил меня дальше, а голова еще что-то бурчала вслед. Это замаскированный вход в тайник под землей, куда не то что полиция, сам черт не полезет. В 80-х годах я был очевидцем такой сцены в доме Ромейко. Зашел я как-то в летний день, часа в 3, в каторгу. Разгул уже был в полном разгаре. Сижу с переписчиком ролей Кириным. Кругом, конечно, коты с марухами. Вдруг в дверь влетает кот и орет: «Эй, вы, зеленые ноги, 26!» Все насторожились и навострили лыжи, но ждут объяснения. «В Утюге кого-то пришили, за полицией побежали!» «Гляди сюда, прихандорят!» Первым выбежал здоровенный брюнет. Из-под нахлобученной шапки виднелся затылок, правая половина которого обросла волосами много короче, чем левая. В те времена каторжным еще брили головы, и я понял, что ему надо торопиться. Выбежал еще человек с пяток, оставив марух расплачиваться за угощение. Я заинтересовался и бросился в дом Ромейко, в дверь с площади. В квартире второго этажа среди толпы в луже крови лежал человек лицом вниз, в одной рубахе, обутой в лакированные сапоги с голенищами гармоникой. Из спины под левой лопаткой торчал нож, всаженный вплотную. Я никогда таких ножей не видал. Из тела торчала большая, причудливой формы, медная блестящая рукоятка. Убитый был кот. Убийца — мститель за женщину. Его так и не нашли. Знали, да не сказали. Говорили: «Хороший человек». Пока я собирал нужные для газеты сведения, явилась полиция, пристав и местный доктор, общий любимец Кувшинников. Ловкий удар. Прямо в сердце, определил он. Стали писать протокол. Я подошел к столу, разговариваю с Кувшинниковым, с которым меня познакомил Антон Павлович Чехов. «Где нож? Нож где?» Полиция засуетилась. «Я его сам сию минуту видел! Сам видел!» — кричал пристав. После немалых поисков нож был найден. Его во время суматохи кто-то из присутствующих вытащил и заложил за пол бутылки в соседнем кабаке.